Издательство «Трудовой партии Кореи» выпустило в свет 15-й том полных сочинений Ким Чен Ира, представляющих собой энциклопедию бессмертных идей Чи, идеи Сунгун, где обобщены бессмертные классические труды великого Ким Чен Ира в хронологическом и систематическом порядке. В последний том вошли 83 классического труда Ким Чен Ира, в том числе исторических бесед, речей и заключительных выступлений, опубликованных им с января по июль 60-го года Чи 1971-го.